Глава третья. Среди гномов и великанов. В понедельник, примерно часов 10 утра, я решительно открыла дверь фирмы «Гном», о чем свидетельствовала прибитая к стене дома табличка, и оказалась в каком-то сарае. И без того узкий коридор «Гнома» был к тому же завален ящиками и коробками. Тусклая лампочка еле-еле освещала облупившиеся стены и перекошенные, закрытые на амбарные замки двери. Чувствовалось, что хозяева «Гнома» не слишком были озабочены имиджем и тем, как выглядит их фирма в чужих глазах. Наверное, все их заботы сводились к барышам насущным, и только. Одна из дверей оказалась открытой, и я ввалилась в крошечную комнату, которая, скорее всего, и служила в фирме чем-то вроде приемной. Правда, ни компьютера, ни каких-либо деловых бумаг в комнате не наблюдалось. Зато за столом сидела густо накрашенная немолодая тетенька в короткой юбке и сосредоточенно чистила на газете вяленую рыбу. «Тебе что?» — спросила она не слишком вежливо и встала со своего места. Я подумала, что это она мне навстречу, но оказалось, что ей просто понадобилось взять еще одну газету для рыбной шелухи. Тетенька была низкого роста, зато в сапогах-ботфортах, которые еще больше подчеркивали ее кривые ноги. «Мне директора». «Это которого?» — поинтересовалась секретарша, больше смахивающая на официантку привокзального буфета. К вопросу я была готова. С утра пораньше навела справки и узнала, что главным ее хозяином официально является Владимир Кривин, а второй, Анатолий, выполняет функции мальчика для битья. «Кривина, кого же еще?» — сказала я небрежно, давая понять, что прекрасно ориентируюсь в здешней иерархии. Я уже приготовилась объяснять, кто я и откуда, как было бы в любом маломальски цивильном офисе, но других вопросов не последовало. «Володька, открой, тут к тебе», — постучала женщина крепким кулаком в стенку. «Давай, я тебе тут рыбу почистила». «Ща», — раздался из-за стены хриплый голос. «Чаю давай, дура, сколько можно ждать?» В двери наконец-то щелкнула задвижка, и я устремилась к приоткрытой щели, удивляясь, что удалось проникнуть к боссу столь неестественно быстро, как в сказке. Современная сказка про гнома, да и только. Хозяин фирмы «Гном» Володька Кривин сидел, да нет, чего там, лежал в кресле со страдальческим видом. Не нужно быть частным детективом, чтобы с первого взгляда понять, что вчера Кривин пил. Сильно пил до посинения. Его необъятное лицо с утра и впрямь имело фиолетовый оттенок, а взгляд выражал почти полное отсутствие присутствия в здешнем мире. При виде хозяина гнома я едва удержалась от смеха. Ну надо же, кто б мог придумать столь забавное название для его фирмы? Какой неведомый насмешник! Володька Кривин оказался огромным могучим мужиком, скорее великаном, чем гномом, или монстром. Все в нем было необъятным, каким-то сказочно избыточным. Шея, губы, щеки, живот, толстые ляжки ног, глаза на выкате. И все это вместе и по отдельности маяло сейчас с похмелья. Возле Володьки стоял пластмассовый бочонок с пивом «Балтика», уже ополовиненный. Такие бочонки часто продаются в коммерческих магазинах, и пару раз у меня даже мелькала мысль, неужто можно пить пиво в таких количествах? Оказывается, такие вот великаны, как Кривин, похмеляются им. Для них этот бочонок что-то вроде бутылки. «Чего надо?» — спросил Володька, наставив на меня свои большие тяжелые глаза. «Ты откуда?» «Я из газеты «Тарасовский вестник», отдел рекламы. Мы с вами созванивались. Вы хотели разместить у нас рекламу к Новому году. Кажется, насчет новогодних детских подарков», — заговорила я без остановки, подражая бойкой напористой речи всяких менеджеров и дистрибьюторов, которые последнее время просто прохода не дают тарасовцам. Цепляются на проспекте за рукава, вваливаются в офисы и даже просто ходят по квартирам. Реклама, подарки. Кривин нахмурил лоб, по которому волнами прокатились две большущие морщины. Мне даже показалось, что в комнате стало слышно, как внутри его головы с трудом задвигались какие-то извилины шестеренки. «А!» — громко воскликнул Володька и снова замолчал, тяжело задумался. «Ага!» — сообразил он со второго раза. «Так ты ж с Сергеичем говорила, так? С Томилиным, что ли?» «Я видела, как Кривин мечтает от меня отделаться, ведь я проникла в его царство-государство совершенно случайно, просочилась вместе с вяленой воблой, которую принесла, завернутой в газетку, и положила перед начальником тетка в ботфортах. Вначале, узнав, что в фирме «Гном» два директора, я и сама думала ссылаться в разговоре с одним на другого, чтобы таким образом хоть что-нибудь узнать. Но, оценив утреннее состояние Володьки, я решила резко изменить тактику. Конечно, сначала я говорила с Анатолием Сергеевичем Томилиным, но потом он переадресовал меня к вам, и мы с вами говорили два раза. Вы назначили на сегодня встречу. Вот моя визитка. Я торопливо достала из сумочки заранее приготовленную визитку, на которой я называлась Дарьей Мирошиной, главным менеджером отдела рекламы газеты «Тарасовский вестник». Девочка с такой фамилией в газете действительно работает. По телефону вестника это подтвердит каждый. Вот только выглядит она несколько по-другому, прямо скажем, менее эффектно, чем я. С тех пор, как я открыла для себя необъяснимый феномен визитных карточек, в моем доме появился отдельный ящик стола, заполненный визитками на все случаи жизни. Обыкновенные на вид белые, голубые, серебристые бумажки, которые по дешевке отпечатал хороший человек Саня, работающий в одной рекламной фирме. Ничего особенного. Правда, я потратила тогда целый вечер, чтобы сочинить разные фамилии и вспомнить, какие фирмы могут в будущем особенно пригодиться. Но зато работа эта давно окупилась десятикратно. Тот же Саня подсказал мне несколько имен рекламных дамочек из разных местных изданий, радиостанций и рекламных агентств, чья работа – доставать директоров крупных фирм и предприятий, а также раскручивать их на предмет рекламы. Саня молодец, грамотно сработал. Все телефоны, факсы, адреса на визитках – самые настоящие. Можно смело ходить и раздавать начальству направо и налево и называться кем угодно, хоть миссионером ордена «Белые братья», и просить благотворительной помощи в особо крупных размерах. Но больше всего меня поражает, как меняется отношение человека к собеседнику и даже просителю, когда он берет в руки эту маленькую фиктивную бумажку. Ей-богу, непостижимо. Наверное, советское благоговейное отношение к различного рода пропускам, паспортам, карточкам, ордерам и прочим бумажным документам настолько глубоко проникло в гены, что волей-неволей переносится и на такое буржуазное излишество, как визитная карточка. Она ведь и придумана для удобства, чтобы человек не утруждал себя запоминанием нового имени. Но мои собеседники, как правило, читают сей документ долго и серьезно, изучают прописку предъявляемой фирмы, делают вывод о твоем общественном положении, а если указан номер пейджера или мобильного, то заодно и о благополучии. Прикидывают по объему золотого тиснения на бумаге возможную выгоду от встречи и так далее и тому подобное. Вот и Володька Кривин, взяв визитную карточку менеджера «Тарасовского вестника», которая сразу затерялась в его великанской ладони, принялся читать ее так вдумчиво и усердно, словно взялся прямо сейчас, с похмелья, за роман «Преступление и наказание». Со мной я назначил встречу, Удивленно ткнул себе в грудь Володька, наконец-то отрываясь от изучения моей, а точнее Санькиной визитки. «Сегодня? Я? Вы? Ведь вы, Владимир Михайлович Кривин, так? Вы обещали уделить мне несколько минут. Не зря же я ехала через весь город». Слегка поднаперла я на хозяина гнома, давая понять, что теперь уж так просто не отступлю. «Вот что, куколка. Сейчас Толик подъедет, Анатолий Сергеевич, то бишь, и с ним обо всем покалякай. Я тут случайно сегодня. Звонок один важный. Брат ко мне приехал с Украины. Полгода не виделись, так что я все равно сейчас смываюсь». «Именно сейчас, в предновогодние дни, эффект от рекламной кампании вашей фирмы просчитывается наиболее легко, и поэтому не стоит терять ни одного дня и даже ни минуты. По мнению специалистов, вам нужна именно крупномасштабная рекламная кампания», — заговорила я, притворяясь глухонемой. Одна знакомая, которая закончила краткосрочные курсы дистрибьюторов, рассказывала, что нужно научиться не обращать внимания на желания, возражения и пожелания клиента и с упорством душевнобольного насаждать свое. Ведь говорят же в народе, что вода и камень точит, а словесная вода примерно таким же образом действует на человеческие нервы. «Черт! Тамарка, ты где?» Во весь голос заорал Володька, так что в этой избушке барачного типа стекла задрожали. «Иди сюда!» Толстенькая женщина в сапогах до ушей, которая и оказалась Тамаркой, нехотя зашла в комнату начальника и встала в живописной позе, выпятив зад. «Ты, что ли, рекламами всякими занимаешься? Разберись с этой пока. Меня Славка уже и так заждался. Только быстро, сейчас уже едем». «Да сроду я этим не занималась. Только все звонит куда-то. Я ничего знать не знаю», — моментально отбрехалась Тамарка. «Так баню-то заказывать или как?» «Обещал Славке охоту. Черт! А Толян все ходит. Я его убью. С утра по каким-то сельмагам поехал. Звонил из Ржановки. Сказал, к 12 должен быть». «Понял. Слышала?» Повернулся ко мне Володька, снова скосил глаза на визитку. «Ты, Дарья, к 12 позвони или подойди, а я распоряжусь, чтобы тебе все там сделали, не зная, чего тебе надо». «Сейчас все фирмы, специализирующиеся на торговле кондитерскими изделиями, занимаются рекламными акциями. Вот, например, «Сказка». Они не пожалели денег на новогоднюю рекламу, дают информацию о предпраздничных скидках». Продолжала я тарахтеть, как испорченный будильник со сломанной кнопкой. «Я вчера встречалась с руководителем фирмы «Сказка» Виталием Ешковым, который показался мне прогрессивно мыслящим человеком». «Как ты сказала? Этот мудила?» — вскричал великан, пораженный в самое сердце. «Да он нам в подметки не годится. Скажи, Том!» «Его песенка спета. Ишь ты, тоже мне рекламный батя. Караганда и то с нами уже работает. Скажи, Том! Ну, ты чего тут выставилась? Собирайся живо, едем». Володька совсем было разбушевался и начал приводить себя в чувство большими глотками пива из стакана. Я почему-то была уверена, что он заливает живительную влагу себе внутрь, прямо из бочонка. А я лихорадочно соображала, что делать. Сейчас они с Тамаркой смоются продолжать гулянку, и неизвестно, когда я еще смогу с глазу на глаз встретиться с хозяином гнома, который наверняка что-то знает. Что он имел в виду, говоря, что песенка Виталия спета? Тем более сейчас Володька был в таком расслабленном состоянии, когда любая информация выуживается без особого труда. Все, что угодно можно вытянуть. Что же делать? Я уже слышала, как Тамарка хлопает дверцами шкафа, наверное, одевается. Володька сидел в распахнутой куртке, а мохнатая рыжая шапка, как большая клубком свернувшаяся лиса, валялась на столе возле телефона. Сейчас на башку нахлобучит и... «Ой, какие у вас конфетки! «Надо же, какие все коробки красивые!» — сказала я, завороженно застыв возле шкафа, где валялась груда запыленных конфетных коробок. «Наверное, образцы для оптовиков. Вы знаете, а я с самого детства коробки и фантики собираю. Можно посмотрю, а? Ну, пожалуйста!» Любой нормальный человек, наверное, подумал бы, вот идиотка. Фантики и обертки от шоколада она собирает. Я даже слегка прикусила губу, чтобы сохранить серьезное и восторженное выражение лица, которое выделяет истинных фанатов-коллекционеров из среды простых смертных. «Ха, фантики, говоришь?» Совсем не удивился моему вопросу Володька. «Смотри, только мухой, я как раз пока пиво допью». Открыв шкаф, я с умным видом углубилась в изучение пустых коробок, чувствуя на себе тяжелый взгляд Володьки Кривина и лихорадочно соображая, что делать дальше. Может, попробовать с ним сейчас увязаться? А что? Кажется, я весьма удачно села перед Володькой в полоборота, потому что задравшаяся короткая юбчонка открыла почти целиком мои длинные, воспетые многими мужчинами, ноги. Да и фантики – это как раз то, что надо. Вполне доступное увлечение. «Ой, а это такой целый набор конфет «Мишки в лесу», да?» – спросила я Володьку сладким голоском. «Или вафельный тортик? Какая картинка! А я вот никогда на охоте не была. Вы что, на медведей охотиться поедете?» Я почувствовала, что щеки мои по-настоящему залила краска стыда. Похоже, слишком уж переигрывала, строя из себя дуру. Какие еще медведи в нашей Тарасовской области? Куда меня занесло? Хорошо бы хоть собаку бродячую в лесу встретить или пролетающую ворону для живой мишени. Но Володька расценил внезапный румянец по-своему и нисколько не удивился моим диким дремучим речам. Ну уж да, это в тайге полно медведей. Мы как-то даже ходили на Косолапова с одним егерем знакомым, с Михалычем. А тут я больше на людей охочусь. Ха, на людей. Развеселился от чего-то Володька. Хочешь, поехали, посмотришь. Славка просил ему подружку получше привезти, а то вчера какая-то психованная попалась. Поедешь? Ну, я не такая, чтоб сразу... Притворно потупилась я для приличия. Я просто сказала, что Мишки интересно. А кто говорит, что сразу? Мы в домик охотничий поедем. В лесу побродим, то-се, пожрем. Там еще ребята будут и девки другие. Смотри, как хочешь. Вообще-то я сейчас свободна. Только как же реклама? Промямлила я, соображая, что в любом случае... С пьяными мужиками, если что, всегда справлюсь. Даже с великанами. Не зря же я несколько лет изучала приемы карате. А за день в такой компании... Ой-ой, сколько узнать можно. Может быть, сразу и отыщутся охотники на моего Виталю. Да ладно, брось. Праздник же, Новый год. И братан приехал. Едем. Подвел итог Володька, ставя пустой стакан на стол и засовывая рыбу в карман куртки. Я уж не стала уточнять, что Новый год наступит только через неделю, да и братан тоже не мой. Чего умничать девочке, которая любовно держит в руках пустую конфетную коробку из-под мишек, изображая, что она ей дороже всего на свете. Володька встал с кресла, и я снова поразилась его размером. Я сама-то девушка высокая, но этот гном... был на две головы выше меня и в два раза шире. Неужто и братец его имеет схожие габариты? «Тамуська, ты Ленке не звони тогда, надоело. С нами вот эта куколка поедет», — объявил Володька громко. «Забыл, как звать?» «Даша», — сказала я скромно. «Дарья». «Вот, хоть имя нормальное». А то, помнишь, была какая-то нахер снежанка или как-то... А Даша — это по-человечески. Ты конфетку-то девке дала или сама все спорола? Прям уж. Вот, — поджала губы Тамара, протягивая мне коробку с ассорти. О, боже, ну что же мне так не везет? И все это ты, Виталик, со своим сладким романом, незаметно перешедшим в жанр конкретного детектива. Что ж, придется есть. Я зажмурилась и положила конфету в рот. Смотри, аж глаза закрыла. Ты бери, бери еще. Давно, наверное, не ела. Умилился Володька-садист. Хватит ломаться, клади в рот целиком. Лучше бы соленые рыбки, ей-богу. Ну ничего, я на тебе отыграюсь, дорогой друг. Ой, я с собой возьму, можно? Придумала я, беря под мышку вторую конфетную коробку. В лесу съем, на охоте. Да там дофига всего будет. Сейчас сама увидишь. Поехали. Распорядился Володька, и через несколько минут фирма «Гном», или точнее склад пустых коробок, обезлюдила окончательно. Я правильно догадалась. Тамара была куда больше, чем секретарша Володьки Кривина. Эта маленькая женщина знала великана как свои 5 пальцев. Сразу же уложила его на заднее сиденье автомобиля, сама села за руль, а меня посадила рядом, доподлинно зная, что иначе подвыпивший Володька сразу же беззастенчиво примется меня лапать. Она даже не спрашивала, куда ехать. Сама была уверена в маршруте. На меня Тамара внимания вовсе не обращала, привыкшая к постоянному соседству приблудных побледушек. Уж сколько таких девиц перебывало в саунах, на дачах, на охотах и где-либо еще, и все они потом бесследно исчезали из поля зрения, да и из жизни Володьки Кривина. А она, не совсем уже молодая, ярко накрашенная женщина Тамара, была неизменным верным спутником всех праздников и будней хозяина фирмы «Гном». По крайней мере, мне так показалось, когда я смотрела, как с одинаковой женской хозяйственностью Тамара крутит баранку руля, подкладывает под голову Володьки взявшуюся откуда-то подушечку и, тормознув у коммерческого ларька, покупает для него новую флягу пива. Похоже, и любовью Тамара занимается с такой же деловитостью и осознанием того, что делает полезное дело. Если, конечно, она еще занимается этим. «Слышь, Томк, а надоела ты мне хуже горькой редьки. И чего я тебя с собой взял?» Пьяно забормотал на заднем сиденье Володька. «Вон бабенок сколько молоденьких!» Потому что Тамарка никак не отреагировала на его слова, было видно, что Володька завел старую, изрядно надоевшую песню, так сказать, домашний фольклор, неизменный в ежедневном репертуаре. «Смотри, вон на перекрестке новый щит рекламный появился. Сейчас к Новому году все щиты ставят. Вы не собираетесь?» Я прямо-таки по уши влезла в роль рекламного агента. Даже сама себе стала удивляться. «А Ежков из фирмы «Сказка» очень большой щит заказал. Нет, даже 2. На одном вот так в углу будут коробки с конфетами, типа дома из коробок, и название фирмы. А на другом такой сказочный сюжет с...» «Да забудь про сказку свою и про ежа. Он труп, вот и все дела». После этих слов Володька странно всхлипнул и захрапел, неожиданно тонко и мелодично для такой махины. «Ой, а что он имел в виду?» — спросила я Тамару. «Ничего», — ответила та сурово. «А я слышала, что в Ежкова стреляли». «Кто тебе сказал?» «Девчонка одна, знакомая с фирмы. Это что же получается? Ой...» Я испуганно прикрыла ладошкой лоб, вроде бы как от страшной догадки. В слегка горбоносом профиле Тамары и ее хищных ярко накрашенных губах и впрямь было что-то лихое, бандитское, особенно когда она усмехнулась, сверкнув золотой коронкой. «Не боись», — сказала Тамара, — «мы сами всех боимся. А жить-то надо. Вон, видала, этот опять в запой пошел. Теперь до Нового года не просохнет. А там, может, и дольше. Вот и возись с ним теперь, а то пьяный сгинет где-нибудь». «Но кому, кому нужно трогать Виталю?» Не сбивалась я со своего вопроса. «Уму непостижимо. Ведь он такой хороший и красивый. Он такой еще молодой. Втрескалась, что ли?» Вновь усмехнулась Тамара. «Не советую. Как хочешь, конечно, но чисто по-женски не рекомендую». «Почему? А вы тоже или как?» В паре с многоопытной Тамарой легко было разыгрывать из себя наивную дурочку, любительницу мальчиков и шоколадок, и под это дело задавать любые вопросы. «Я? Ну ты скажешь. Я с соплями делов не имею». «Ну почему тогда не надо? Он уже приглашал меня в одно место. Нам так хорошо было». Мысленным взором я увидела аквариум в комнате у Вахтанга. Вспомнила пушистый ковер. «Надо же, такое ощущение, что у нас с Виталиком и правда там что-то такое было. Или все настолько ярко нарисовано в воображении, что запомнилось сильнее, чем некоторые эпизоды из реальности, которые сразу бесследно исчезают из памяти. Очень, очень хорошо. Смотри, я предупредила. Часто бывает, целят в одного, а попадают в другого. Бах! Дырка в башке у Дашеньки. Забыла, так тебя, что ли?» «Так». «Ты, я вижу, приключений на свою жопу ищешь. Мало тебе, что ли, приключений? Эх, была б ты моя дочь, надрала б я тебе задницу. Но у меня, слава богу, сынище. Вон и этот, хуже маленького», показала Тамара на своего детину. «Ну, что мне было ей сказать? Не рассказывать же, что, мол, я, Таня Иванова, частный детектив, и еду с мужиками в лес, чтобы... Нет уж, пусть думает, что эта девушка только и мечтает, к кому бы пристроиться, вытянуть побольше денег и урвать кусок красивой жизни. Не зря же я так трогательно обнялась с пустыми конфетными коробками и наивно хлопаю ресницами». «Мне учиться не на что», — прошептала я тихо. «А я в школе отличницей была». «Ладно, знаем мы эти истории», — покачала головой Тамара. «Ух, сука, убью!» — закричала она ни с того, ни с сего, так что я даже подпрыгнула и приняла оборонительную позу. Но Тамара высунулась в окно и выпустила очередь отборных ругательств во владельца замызганного «Жигуленка», который неловко обогнал ее, чуть не задев крыло. «Так бы и пришила, гада», — сообщила Тамара, вновь поворачивая ко мне свое покрытое толстым слоем пудры лицо. «Ты тогда хоть не прогадай. У Славки, братца Вовкиного, денег полно. Если ему понравишься, а ты, девка, ничего, назначай сумму побольше, не стесняясь. Чего уж зря-то трахаться. Ты, как я погляжу, глупая еще». Я лишь покорно вздохнула. «Это точно. Глупая, совсем потерянная. Нравится один, в лес еду с другим. Ох уж эта девичья рассеянность. И все из-за конфеток, из-за мишек в лесу». «Вы конфетку будете?» — предложила я Тамаре. «Ты чё? Меня от сладкого блевать сразу тянет». «Ничего, сейчас приедем, шашлычки наладим». Ленка жалко расстроится, что не взяли. Ей мать лечить нечем. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Сама виноватая. Напилась и начала вчера ныть. И лекарства ей какие-то надо, и сапоги прохудились, и за квартиру полгода не плачено, хоть святых выноси. Думала, ее мужики в бассейне утопят. Такую тоску нагнала. А ты, главное, не ной. Сама понимать должна. Кому какое дело до твоих болячек? Ешь, пей и настроение не порть. Люди отдыхать собрались, а ты на учебу копи». «Спасибо», — сказала я и впрямь чувствую благодарность к своей наставнице. «Простая баба, не сволочуга, по крайней мере, и то хорошо. Похоже, знает много чего интересного по делу Виталика». Наконец-то доехали до большого коттеджа. Тамара вышла из машины и вошла в дом. Володька Кривин бесформенной кучей лежал на заднем сиденье машины и выводил носом нежную мелодию. Вот он какой во сне у нас флейтист. Наверное, сон сейчас хороший видит, а глаза откроет и начнет зыркать, кого убить следующего. Неужто это именно он и охотится на Виталю? Тупо разглядывая на конфетные коробки поваленные бревна и могучие деревья, изображенные некогда рукой художника Шишкина и растиражированные по всяким оберткам, я в очередной раз подумала, а нужно ли мне туда ехать? Сейчас ведь самое подходящее время хлопнуть дверцей и уйти по-английски. Володька дрыхнет, Тамара только обрадуется, что я исчезла, подумает, стыд одолел. Плохо, что сборище в лесу проходить будет. Если что, избежать труднее и риска побольше. Но, с другой стороны, чего я хочу? Позвонить один раз по телефону из дома и разобраться сразу с делом, которое следственный отдел милиции свалить не может? Как в сказке, что ли? Нет уж, так не получится. Так что сиди, Танечка, не рыпайся. Нельзя думать об опасности, только о деле. Тем более, пока все на редкость удачно складывается, и ты уже почти у цели. Тамара вернулась в машину и довольно бесцеремонно толкнула Володьку в бок. «Эй, здесь все переменилось. Утром Штырь приезжал, всех к себе на дачу увез. Говорит, там тоже лес рядом. Я Егорычу позвонила, предупредила, что нас не будет. Он там еды заказал. Придется посылать кого-нибудь или самой снова ехать». Тамара была явно расстроена тем, что на шею ей свалились новые хлопоты. Или там уж есть все. Но ведь и у Егорыча оплачено. Пропадать, что ли? А чего Егорыч? Чего Егорыч? Недоволен, орет, огрызнулась Тамара. А Славик мой где? Он уже с кем-то на дачу поехал. Сказал, чтоб мы подтягивались. Поехали. Где братан, там и я. Опять развалился на все сиденье Володька. «Какая разница, где кайфовать?» «Тебе-то, конечно!» — не могла успокоиться Тамара. «Хоть бы с нами посоветовались! Раз — и все переиграли!» «У Славки со Штырем давние дела. Они тоже как братья. Разберемся!» Я же тем временем молчала и мысленно себя нахваливала. «Молодец, Таня, что не сбежала!» Судьба подкладывала прямо-таки новогодний подарок и везла навстречу со Штырем. А там, глядишь, и с бывшей супругой Виталика Люсьен, которые значатся у меня подозреваемыми номер два по делу Юшкова. В уме, конечно. Никаких специальных бумаг я не веду, чтоб не опасаться потом пропажи записей. Все данные надежно хранятся в компьютере под черепной коробкой. Самая совершенная на сегодня модель. Работает без сбоев. Каждый раз убеждаюсь, насколько тесно связаны между собой люди, занимающиеся в Тарасове тем или иным видом бизнеса. Просто одна семья, провинциальный российский вариант, семейство Корлеоне из «Крестного отца», конфетно-шоколадная мафия. Неплохое дельце под Новый год –